он вообще любил повозмущаться той ерундой, которой приходится заниматься правительству в связи с монархическим институтом. Но вот взгляд с другой стороны. Узнав, что лорд-председатель отказался присутствовать на церемонии открытия парламента, Майкл Эйден сказал Кроссману, что будет вежливо, если тот отпросится у королевы, и добавил при этом: «Но учтите, что ее величество так же, как и вы, терпеть не может публичной церемонии. Вполне вероятно, что ее величество спросит вас, почему она должна присутствовать на этом мероприятии, а вы от него уклоняетесь, хотя это входит в ваши служебные обязанности». 1964 год был во многих смыслах переломным. 10 марта родился принц Эдвард, последний ребенок Елизаветы. В начале 1965 года 90-летний Уинстон Черчилль, давно уже похожий на потухший вулкан, перенес тяжелый инсульт и 24 января скончался. По указанию королевы Черчилля устроили пышные похороны. Гроб был выставлен в Вестминстер-холле, и попрощаться с великим политиком пришли 300 тысяч человек. Поминальная служба состоялась в соборе святого Павла. Как пишет Мэри Соумс, дочь Черчилля, Елизавета пренебрегла прерогативами своего сана и смиренно ждала, пока не прибудет тело самого великого из ее подданных. После окончания службы королева вновь проявила такт, пропустив родственников усопшего вперед. Тело перевезли в скромный сельский приход в Оксфордшире и похоронили в миле от того места, где Черчилль родился. В том же году умер от рака Ричард Димблби, теле- и радиокомментатор, традиционно освещавший все высочайшие церемонии. Ни королева, ни ее придворные так и не поняли, какую огромную роль играл этот человек в создании имиджа монархии. Димблби даже не был удостоен рыцарского звания. Однажды, когда он уже лежал на смертном одре, королева прислала ему полдюжины недорогого шампанского. Вот и вся награда за заслуги. Смерть Димблби была не менее символичной, чем уход Черчилля. Это было окончание эпохи почтительного обожания и даже благоговения, с которым прежняя Англия относилась к монархии. В 1963 году Елизавета отметила десятилетие коронации, но это событие почти ни у кого не вызвало интереса. «Англичанам начинает надоедать монархия», сказал Малькольм Магридж американцам на телевизионном шоу в 1964 году. Глава семьи. Королева проявила твердость во всех сферах жизни, кроме взаимоотношений со своими детьми. Высказывание анонима. С рождением весной 1964 года принца Эдварда рост королевского семейства прекратился. «Как мило снова иметь дома маленького ребенка», сказала королева одному из друзей. «Он всех нас очень радует, особенно маленького Эндрю, который без ума от счастья. Он считает, что малыш является его собственностью. Зовет Чарльза и Энн, чтобы те пришли посмотрели на его малютку». В 60-е годы, когда Чарльз и Энн были еще подростками, а Эндрю и Эдвард жили в окружении нянь, Елизавета наконец научилась сочетать работу с семейной жизнью. Принц Чарльз сказал однажды, что считает членов своей семьи совершенно особыми людьми. Он пояснил: «Мне никогда не хотелось расставаться с ними. У нас была очень тесная семья. В кругу родных я чувствую себя более счастливым, чем где бы то ни было». Позднее, когда частная жизнь Чарльза пошла в кривь и в кось, он стал винить мать в холодности, а отца в строгости и нетерпимости. Его биограф Джонатан Димблби пишет, что Елизавета была гораздо мягче и ласковее с двумя своими младшими сыновьями, чем со старшим. Главным ее фаворитом был Эндрю, обладавший простым и веселым нравом. «Когда Эндрю родился, она поняла, что должна уделять детям больше времени», сказал один из родственников. Конечно, Елизавета и Чарльз любили друг друга, но наследник побаивался матери, а она, в свою очередь, не очень-то афишировала свою любовь к нему. Один придворный вспоминает, как наблюдал следующую сцену. Вечером Чарльз зашел к матери пожелать ей спокойной ночи. Королева читала какие-то документы. Чарльз поцеловал ее и направился к двери. Елизавета рассеянно сказала ему вслед: «Спокойной ночи, милый!» Тут Чарльз замер на месте, обернулся и удивленно воскликнул: «Ты назвала меня милый?» Эта сдержанность вовсе не означала, что Елизавета мало заботится о своих детях, просто она не могла уделять им много времени. Когда весной 1959 года Чарльз заболел ветрянкой и королеву перестали к нему пускать, потому что она в детстве не переболела этой болезнью, Елизавета вся извелась. А когда мальчику стало лучше, отменила все официальные встречи, чтобы посидеть у его постели.